Пятая неделя. Понедельник. Салат из тыквы с медом. 300 граммов тыквы, 2 яблока или 1 репа, 3-4 столовых ложки меда. Сырую тыкву нарезать мелкими кубиками, смешать с медом и оставить на 30-40 минут. Яблоки без сердцевины или репу нарезать мелкими кубиками и соединить с тыквой. Хорошо перемешать. Суп картофельный по-деревенски. Картофель 3-4 клубня, крупа любая 1 стакан, лук 1 головка, морковь 1 штука, зелень, соль по вкусу. Подготовьте какую-нибудь крупу, гречневую, овсяную, перловую, пшено и так далее. Неважно, что вы выберете. Как следует, промойте ее в теплой воде. Поставьте крупу вариться, постоянно помешивайте, не забыв посолить ее. Варите кашу до готовности, то есть до тех пор, пока она не разбухнет. Сваренную кашу опустите в грибной бульон и доведите до кипения на маленьком огне. Приготовьте картофельную заправку. Для этого возьмите алюминиевую кастрюлю, на дно налейте немного воды и выложите продукты в следующем порядке. Порезанные кольцами репчатый лук, нарезанные ломтиками картофель, мелко порезанную морковку. Каждый слой посолите. Под закрытой крышкой и на медленном огне тушите овощи в течение 10 минут. Приготовленные овощи смешайте с крупой в бульоне и поварите все в течение 3 минут. Перед подачей к столу посыпьте картофельный суп мелко порезанной зеленью петрушки и укропа. Рис с овощами и горохом. По стакану риса и колотого гороха. 5 стаканов воды, овощи, картофель, цветная капуста, кабачки, соль, любые пряности и ароматическая зелень по вкусу. Промытый рис и горох залить на ночь водой. Утром поставить варить в этой же воде, слегка посолив, добавив пряности и ароматические травы. Когда вода закипит, положить цветную капусту, разобранную на соцветия, а также кабачки или картофель, нарезанные крупными кусками. Овощи вместе с рисом тушить на умеренном огне до готовности, около получаса. При этом необходимо тщательно перемешать смесь, но не более 2 раз, иначе овощи станут слишком мягкими и разварятся.